По поводу же остального, отмены цензуры, свободы вероисповедания, собраний, печати и ассоциаций, парламента, конституции и социального государства, обещать пока не могу, но буду работать в этом направлении. Какие же претензии у русского человека к государю Александру Николаевичу, которые он считает достаточными для восстания против его власти? Никакие, кроме его собственного страха быть обманутым. Это даже хуже, чем кричать «пожар» в переполненном театре. Это пытаться поджечь занавес из-за того, что актеры на афише недостаточно блестящие и декорации так себе, а потому нечего ждать от пьесы. Но даже, если постановка разочарует русского человека, это точно хуже пожара. Он понимает, что взявшийся за топор народ не будет смотреть, чье имение поджигает ненавистного аристократа или просто человека с образованием, который имел неосторожность к этому топору призвать, или автор надеется каким-то чудом не оказаться среди тех детей революции, которых она имеет обыкновение пожирать в массовых количествах. Он сетует на шпицрутины для погромщиков царских кабаков. Трудно не согласиться, но шпицрутины доживают свой век, а расстрелов на основании только принадлежности к дворянству, священству, профессуре или просто маломальски обеспеченным гражданам он не хочет, без всякого суда, на основании одного революционного правосознания, по несколько десятков человек в день, на глазах у помертвевших жен, обреченных выводит на двор, комендант из рабочих, матросов или мастеровых, с папироской в зубах и циничной ухмылкой, считает, и гремят выстрелы, похоронит убитых не на кладбище, зачем эти сантименты атеистам и материалистам, бросит в шахту, сожгут, утопит в реке, оставит гнить в степи или скормит зверям за осада. Представьте себе столицу в руках многотысячной банды полуграмотного гарнизона, возглавляемой кучкой мошенников. Представьте себе газеты, которые вышли, было, но на выходе у газетчиков отобраны и на улице сожжены. Ни один несчастный парус, все, правые, левые, центристские, любые, остались только те, что славит новых тиранов, сменивших царскую власть. Журналисты и сотрудники остальных, в Петропавловской крепости, в городе грабежи и погромы, рушат и ломают, разоряют кладовые, тащат все, что не могут унести, уничтожают, бьют дорогой фарфор, режут ковры, штыками протыкают бесценные полотна наших художников, жгут иконы, мочатся в причастные чаши в церквах и убивают священников за молебны о прекращении бойни. На улицах толпы и стрельба, военные училища расстреляны или горят, кто не расстрелян, арестован. Ложь зовут правдой, правду – ложью, рабство – свободой, а свободу – рабством. И миром величают войну. Чернь обманута и способна на все, и даже больше, чем на все. Служащие не служат, министерства не работают, банки закрыты, телеграф молчит, даже актеры не играют, только на рынках из-под полы еще продают мясо из трупов расстрелянных, из тяжелых орудий стреляют прямо по улицам, и никто не собирает ни раненых, ни погибших, только пьяная толпа бушует, громит винные погреба и врывается в квартиры, много убитых, женщины, дети, старики, трупы сбрасывают с мостов мойки и Невы, столицы взяты революционными, варварскими войсками. Бежать некуда, родины нет, аресты и обыски, обыски и аресты. Если кто-то не вернулся домой, значит, его арестовали. Границы плотно заперты, ни свободы слова, ни собраний, ни передвижения, вообще никаких свобод. Холера, дизентерия, тиф и голод. Хлеб по карточкам, выдают по нормам, меньшим, чем сейчас в тюрьме. Ассирийское рабство, для тяжких ненужных работ сгоняют людей полураздетых и шатающихся от голода, в снег, в дождь, в холод, в тьму. Физическое убиение духа, всякой личности, всего, что отличает человека от животного. Уничтожение науки, искусства, техники, всей культуры вместе с ее носителями, интеллигенцией. И гражданская война, перманентная и безысходная. Я не преувеличиваю, преуменьшаю. Или русский человек не знает, что такое русский бунт, или Пушкина не читал. Судя по фразе «да», как говорит какой-то поэт, «Счастье было так близко, так возможно, может, и не читал». Как можно эту фразу не опознать? Может быть, автору сначала немного поучиться, прежде, чем звать к топору и претендовать на то, чтобы возгласить народный протест. «Русский народ, угнетаемый царской властью», пишет русский человек. «Ой, ли, царская власть, главная проблема любезного отечества, русский народ больше некому угнетать, избавимся от царской власти и будет нам счастье». Автор может сколько угодно не соглашаться с Аристотелем, считавшим царскую власть одной из лучших форм правления, но право бывают варианты похуже. А неограниченную ничем диктатуру не хотите? Без веры, без знаний, без законов и просвещения? Или думаете, что народ русский, избавившись от царей, тут же учредит вольную республику? Может и учредит, только недолго продержится. Кухарка, конечно, может управлять государством, но вам вряд ли понравится результат. Самодержавный царь, говорите, может прогнать всех ретроградов одним мановением руки? Петр III прогнал политических противников. Или, может, Павлу Петровичу это удалось? Властитель, который не считается с настроениями в обществе и считает, что ему все позволено, очень быстро оказывается в тюрьме, в изгнании или в могиле. В России есть мощная консервативная партия, и неважно, что у нее нет ни программы, ни устава, ни красивого названия, то ли там, или Виги. Она есть, и с ней приходится считаться. Вы это, к счастью, понимаете, Александр Иванович. Ваш корреспондент, увы, нет. Господин Галилейнин запретил писать про духовенство и откупы, пишет автор письма из провинции. Я никогда не поддержу или не поддерживал какие-либо запреты на освещение тех или иных событий. Но что за альтернатива, которую предлагает русский человек? Неужели он думает, что в якобинской Франции во время революционного террора свободы и гласности было больше, чем в современной России? А ведь он именно туда зовет. Наше положение ужасно, невыносимо, как пишет русский человек, и только топор может нам помочь, и другого спасения нет. Чем же оно невыносимо? Чем правительство мешает жизни, свободе и стремлению к счастью? Где тот длинный ряд злоупотребления и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели? Вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом? Может быть, он объявил о лишении народа его защиты и начал против него войну, как сказано в Декларации независимости США в списке претензий к английской короне? Грабил свой народ на море, опустошал берега, сжигал города и лишал людей жизни? Где, когда, ни одной смертной казни не было при Александре Николаевиче? Напротив, декабристы амнистированы, петрашевцы прощены и многие смогли вернуться из ссылки. Или, может быть, он послал армию иностранных наемников против своего народа, подстрекал к внутренним мятежам, брал в народе пленников и заставлял их воевать против своих сограждан, натравливал на своих граждан дикие народы? Ничего подобного. Где видите вы черты, свойственные тирану? Я не говорю, что государь никогда не ошибается или решения его идеальны, но черт тирана вы, как ни ищите, не найдете ни одной. С чего же лондонскому колоколу бить в набат? Я читал письмо из провинции и вспоминал стихотворение Михаила Лермонтова. Я почему-то помню автора. Настанет год, России черный год, когда царей корона упадет, забудет чернь к ним прежнюю любовь, и пища многих будет смерть и кровь, когда детей, когда невинных жен, низвергнутый не защитит закон, когда чума от смрадных, мертвых тел, начнет бродить среди печальных сел, чтобы платком из хижин вызывать, и станет глад сей бедный край терзать. Так, может, лучше освобождение крестьян сверху, отмена откупов, отказ от шпицрутинов, земство и суд присяжных? А Саша отложил напечатанный черновик, пусть отлежится. Дневники Зинаиды Гиппиус о революционном Петрограде, прочитанные в перестройку, он помнил неплохо и пересказал близко к тексту, точнее, сделал выжимку из наиболее ярких моментов, но, может быть, будет правка. Дело в том, что один момент в письме из провинции был для него не до конца понятен. Царские шпицрутины, щедро раздаваемые верноподданным за разбитие царских кабаков, разбудит Россию скорее, чем шепот нашей литературы о народных бедствиях, скорее мерных ударов вашего колокола. Что это еще за шпицрутины такие, о которых даже колокол не пишет? Саша не всегда прочитывал лондонское издание от корки до корки, но уж просматривал-то всегда. Григорий Федорович, а что за шпицрутины за погромы кабаков? Спросил Саша у Гогеля. Шпицрутины за погромы кабаков? Угу, это из последнего колокола. Боже мой, что вы читаете? Воскликнул гувернер. Я это читаю с разрешения государя, заметил Саша. На то воля его величества, вздохнул Гогель. Но Герцен, предатель, который не заслуживает ни йоты доверия. Так я и проверяю. Ничего об этом не слышали? Нет. И Саша отправился к Никсе делиться открытием. У брата сидел Строганов, и они пили чай. Я тоже не знаю, сказал Никса. В сентябре в «Современнике» была статья о распространении трезвости в России, сказал граф Сергей Григорьевич. Дело в том, что откупщики подняли цены на хлебное вино. Его еще называют полугаром. «Полугаром?» – переспросил Саша. «Если его поджечь, выгорает половина», – объяснил Строганов. «То есть это водка?» «Да», – кивнул граф. «Но откупщики его разбавляли. Тогда крестьяне отказались покупать вино по новым ценам и стали давать за роки не пить. Началось с западных губерний. Там народ созывали ксёндзы и убеждали отказаться от водки. Проповеди их имели успех. Не только крестьяне, но иногда и мещане, и ремесленники, и цеховые мастера подписывались и клялись в костелах не употреблять крепких напитков. Где до осени, где до весны, а где и до конца жизни. Вскоре почти вся Ковенская и более половины населения Виленской и Гродненской губерний принадлежали к братству трезвости. Потом движение распространилось и на православные губернии, прежде всего Приволжский край. Это началось в Саратовской губернии, и вслед за тем зароки повторились в Рязанской, Тульской и Калужской. Крестьяне на мирских сходках добровольно отрекались от вина, целыми обществами составляли о своих обетах письменные условия с назначением денежных штрафов и телесных наказаний тем, которые изменят этому соглашению, и торжественно, с молебствиями, приступали к исполнению условий. В скором времени этим примером последовали и жители Самарской, Орловской, Владимирской, Московской, Костромской, Харьковской и многих других губерний. Сначала их поддержало и православное духовенство. Было даже решение Священного Синода в поддержку обществ трезвости. «Отлично», — сказал Саша. «А при чем здесь шпицрутины?» «О шпицрутинах я тоже не слышал», — заметил граф. «Слышал о розгах. Если крестьянский мир приговаривал не пить, то отступников штрафовали на 10-20 рублей или приговаривали к 25 ударам розгой, если они не могли заплатить. Это совсем не то, что имеет в виду корреспондент Герцена», — сказал Саша. «Общество трезвости как-то преследовали. Правительство признало необходимым обратить внимание только на самовольные поступки ревнителей трезвости, которые принуждали других к воздержанию штрафами и взысканиями, а потому местным начальством было предписано не допускать произвольного составления жителями каких-либо обществ и письменных условий, а также самоуправных наказаний. Не допускать — общество трезвости. Множество кабаков пришлось закрыть, откупщики теряли доходы и жаловались властям. Откупщики, Сергей Григорьевич, а какую часть государственного бюджета составляет питейный сбор? Александр Александрович, об этом вам лучше спросить у государя. Спрошу, не сомневайтесь. Только политкорректно, посоветовал Строганов. Иногда политкорректность вредна. Вот она инициатива снизу. Вот оно гражданское общество, вот совместное действие. И сразу к ногтю, запреты все равно не помогли. Они и без обществ, просто на крестьянских сходках, клялись и давали за рог не пить. По закону откупщики обязаны были продавать полугар по твердой цене, 3 рубля серебром за ведро, но отпускали его только по возвышенным ценам и неполной мерою. Тогда министр финансов сделал распоряжение о внушении откупщикам, чтобы они продавали полугарное вино по надлежащей цене. Крестьяне, узнав об этом, начали требовать из питейных заведений дешевого вина, а получив отказ, стали громить кабаки за дорогую и разбавленную водку. Не очень зло, в основном, били посуду. Но, чтобы утихомирить народ, правительству пришлось ввести военные команды. И тогда были шпицрутины, об этом не слышал. Аресты были. Не думаю, Александр Александрович, что вы сочувствуете погромщикам чужой собственности. Погромам, нет, зароком, да. Они их не ради стремления к нравственной жизни давали, а, чтобы заставить откупщиков снизить цены. Неважно, может, поймут, что денег больше остается в карманах, и отвыкнут пьянствовать. Вопрос про бюджет Саша задал папа в тот же день на вечерней прогулке по Дворцовой набережной. Было еще холодно, явно ниже нуля, и небо сохраняло зимнюю хрустальную прозрачность. Порядка 40%. Признался царь. «Сколько?» – обалдел Саша. «40% с водки. Но это же бомба под наше будущее. К сожалению, у казны нет другого такого источника доходов. Крепкий алкоголь – это тяжелый наркотик, хуже опиума. И подсаживать на него народ – это просто ни в какие ворота. Да мы подати в 10 раз соберем с трезвого и работящего населения. Что-то еще?» – оборвал папа. «Да, я хочу подписаться на «Современник». Колокола тебе мало, мало. Я пропускаю значимую информацию. У матери твоей есть, можешь брать у нее. Я хочу свой личный журнал, который можно портить пометками и уродовать закладками. Посмотрим по твоему поведению. Не сейчас, Папа, были шпицрутины. Глава 26. Саша, в мае прошлого года в Пензенской губернии во время базара толпа угрожала разбить питейные дома. Зачинщиков арестовали, но не помогло. В нескольких уездах было разграблено полсотни питейных домов, с оскорблениями и побоями местных начальников и сельских старшин, и угрозами их убить. В селе Иси был ранен офицер, а в городе Троицке толпа с кольями напала на прибывшую воинскую команду. В Московской губернии в Волоколамском уезде крестьяне, собравшиеся на ярмарку близ Иосифова монастыря, разграбили питейные дома, потом разбили кабаки в соседних селениях. Беспорядки перекинулись на другие части России, и не думай, что с пьянством боролись, просто грабили. В Вятской губернии, после ограбления питейного дома опились до смерти почти 10 человек, избивали служителей откупов, сельских старшин, чиновников земской полиции, одного ранили, двух покушались убить. В Самарской губернии староста одного из сел от полученных побоев умер. В городе Волжске крестьяне избили нижних чинов, переломали их оружие и ранили городничего. В Бугуруслане толпа смяла призванную команду казаков. Только войска и казацкие сотни и смогли справиться с буйством. В дюжине губерний было разграблено более 200 питейных заведений. Предупреждено почти 30 покушений. В беспорядках участвовало несколько сотен человек. Наиболее виновные были заключены под стражу и преданы суду, другие подвергнуты исправительным наказаниям. Были шпицрутины для отпускных нижних чинов. 5 раз сквозь строй из сотни человек, не из тысячи, Саша, из сотни, от этого не умирают, в армии столько за пьянство дают, мало еще за все их художества, это единственный аргумент, который мне крыть нечем, сказал Саша, неважно сколько, главное, что шпицрутины. Саша оперся на ограду набережной, на другой стороне Невы высился черный, как в театре теней, силуэт Петропавловской крепости, я не знаю, какая у шпицрутинов смертельная доза, заметил Саша. «Думаю, что и не все читатели колокола знают. 1000». Папа закурил сигару. «Зависит от того, что думают о виновном солдаты. Был случай, когда унтера забили насмерть со 100 ударов. Он украл и пропил всю кассу полка, который остался и без фуража, и без продуктов. В кабаке и взяли, и потом били нещадно. А ты говоришь, что 500 не смертельно. В данном случае не смертельно. Солдаты считают, что пьянство – грех простительный, а откупщики – воры. К тому же цены были завышены, а значит претензии погромщиков справедливы. Никто не будет в полную силу бить. Звучит страшно, а на самом не так серьезно, как кажется. Бывало, что и по 4000 палок выдерживали в подобных случаях. Но это же вообще не правовой подход. Что это за казнь такая с неизвестным результатом? Саша, во всех армиях мира телесные наказания есть. Без них сложно поддерживать дисциплину в армии. У англичан, плети девятихвостки, кошки, это гораздо хуже шпицрутинов. Это нас как-то оправдывает, с тобой стало тяжело разговаривать, заметил папа. Я могу заткнуться, тебе будет спокойнее, но хорошо ли для России, шпицрутины отменим в скором времени. А остальное, все телесные наказания, посмотрим, я там пишу, что они будут отменены. Это не так, ты написал свой ответ на письмо из провинции, написал, но чувствую слабость аргументов. Царь приподнял брови. Мои аргументы сводятся в общем-то к двум, продолжил Саша. Первый. Смиритесь с белой пушистой российской монархией, ибо революционный террор гораздо хуже. Но недостатки монархии у них перед глазами, а революционный террор носит гипотетический характер. Пушкин писал про русский бунт, но он был аристократ и скептически относился к нашему доброму прекрасному народу, который не французы какие-нибудь, чтобы ставить гильотину на главной площади города. А если и поставит, угодят на нее те же аристократы, от которых все равно толку никакого. Немного потеряет любезное отечество. А тот печальный факт, что для народа какой-нибудь разночинец из попов, но с университетским образованием, это тот же аристократ, им не то, чтобы неизвестен, они даже видят опасность самим угодить под топор, но как-то у них это на периферии сознания. Ты это написал? Ну, написал, конечно. А второй аргумент, тот факт, что российская монархия всегда желала добрых и прекрасных установлений, а то, что этих установлений до сих пор нет, ну, так сложилось. При либеральном государе Александре Николаевиче, уж точно воплотятся в жизнь, как только, так сразу. Подожди, дорогой народ, еще 5-6 лет, то есть я опять обещаю, а не опираюсь на факты. Крестьянская эмансипация раньше, чем через 5 лет. Думаю, ждать не больше года. Я знаю, но это одна из самых сложных и противоречивых реформ. Вызовет критику с той или иной стороны в любом случае. Да и она в будущем, хотя и недалеком. Сроки службы для рекрутов сократили до 15 лет в сентябре, заметил Папа. Хорошо, но мало воспринимается, думаю, как такой малюсенький шажок в правильном направлении. В правильном, но уж очень маленький. А они хотят все и сразу. Царь усмехнулся. В Великобритании армия вообще добровольческая, продолжил Саша. И об этом помню не только я. Для нас это дорого, сказал царь. Налоговую систему надо менять, заметил Саша. Княжевич этим занимается. Ждем. Может, дождемся. Подушную подать собирается отменять? Собирается. В 18 губерниях подати уже переведены на землю и промыслы еще со времен министерства Киселева. Это 40-е годы. Киселев покинул министерский пост 4 года назад. Министерство государственных имуществ? Да. Сейчас у нас 55 губерний, вспомнил Саша с экзамена по географии. Молодец, прокомментировал Папа. Делим 18 на 55, 30% с хвостиком. Лучше, чем ничего, но не густо. А пока будет подушная подать, будет передельная община, потому что она выгодна государству, чтобы все налоги могли потянуть. А пока будет передельная община, народ будет нищать, потому что земли будут перераспределять от богатых и работящих в пользу бедных тунеядцев. Пока богатых не останется. Отрицательный отбор, как он есть. Наконец, государству будет ни на кого опереться. Будет революция нищих. Передельная община – это еще одна бомба под наше будущее. У Чичерина вычитал только про то, что община – это фискальный инструмент, а не народная традиция. Остальные выводы может сделать любой, кто хоть немного умеет мыслить логически. К нашим доморощенным социалистам это, правда, не относится. Они не понимают, что проповедуемое ими равенство – это равенство в нищете, и иным быть не может. Ты это уже говорил, как будто меня кто-то слушает. Я слушаю, заметил царь. Прямо сейчас он выбросил кончик сигары на лед Невы и закурил следующую. Как там у Щербакова? Что ж ты, куришь, много куришь. Кстати, то, что ты предлагаешь, очень близко к реформам Киселева, заметил царь. Только Павел Дмитриевич понимал, что без общины не обойтись. Почему, если налог будет поземельный, а не подушный? Потому что расплодим сельский пролетариат. Лучше путь часть крестьян станут сельским пролетариатом, чем все. Ну, пойдет кто-то батрачить на более успешного соседа или на помещика. Никакой беды в этом не вижу. Не умеешь вести свое хозяйство, работай на другого. Есть множество людей, которым так комфортнее, меньше ответственности. И должна быть возможность продать надел и переехать в город. Урбанизация все равно неизбежна. Киселев прекрасно понимал, что община – институт вредный. Так как участки постоянно меняют хозяев, у крестьянина нет охоты обрабатывать их с должным рачением. Но он верил, что это детище народа, которое надо уважать. Он Чичерина не читал. В 1846-м Киселев добился указа, по которому государственные крестьяне, при переезде на казенные земли, данные им по причине малоземелья, обязаны создавать нераздельные наследственные участки. «Вау!» – сказал Саша. «Он гений!» Опередил свое время на 50 лет, а бывшим помещичьим крепостными, у которых мало земли, мы можем такое предложить. Остались в России свободные казенные земли, да, в Пермской губернии, в Сибири, в степных губерниях, только надо будет помочь с переездом, дорога-то тяжелая. Кстати, наверняка есть данные в архивах, как крестьяне сами смотрели на общину. Богатым вологодским крестьянам очень не нравился передел, сказал царь. Их стали принуждать к этому в начале нашего века при Александре Павловиче. Император Александр I как стихийный социалист, хмыкнул Саша. Союз социалистических российских губерний. Лагарп ему что ли нашептал, и наша родная Уравниловка. Ненавижу. Бедные крестьяне были за выравнивание наделов. Ну, конечно, всегда приятно чужое добро получить на халяву. На халяву, удивился царь. Халява – это сапожное голенище. Да, не знал. Я имел в виду за даром. Ладно, не суть. Крестьяне что петиции писали, наказы в уложенную комиссию по составлению новых законов при Екатерине Великой. Она спрашивала у крестьян, у государственных крестьян. Все равно обалдеть. Мы от нее сильно отстали. Почему бы и нам не спросить? Был же прецедент. Не прошло и столетия. Дело эмансипации так идет не быстро. С опросами крестьян затормозим еще лет на 5. Да и не думаю, что что-то изменилось, и что было в наказах, что старательные хозяева участки свои постоянно унаваживают и распахивают новые на месте лесов, гор и болотных мест, а другие пребывают в лености и мотовстве, и участки свои размотали и опустошили, и теперь пришли в скудости не в состоянии платить подати и просит, чтобы ту распаханную и унавоженную землю поделить по числу душ. Вот и я о чем, усмехнулся Саша. И если землю разделить по числу душ, то участки получится не больше, чем в десятину, с которой кормиться невозможно. И впредь никто такого труда к умножению хлебопашества прилагать не будет, потому что никто не захочет в убытки входить, потому что рачительные распахивают, а ленивые приходят на готовые, проматывают и опустошают, и потом некому будет платить подати. «Подписываюсь под каждым словом», — сказал Саша и развел руками. «И много было таких наказов, да, и не только это. Они просят вернуть им право закладывать и продавать земли, потому что не имеющие детей, слабые здоровьем и старики свою землю обработать не в состоянии, а продавать ее запрещено, отчего деревни их приходят в крайнее запустение. Вот что я тут распинаюсь», — поинтересовался Саша. «Народ уже все сказал, только правительство не прислушалось. Народ состоит не только из богатых, не только из работящих, это точно. А можно эти наказы опубликовать? Это, мне кажется, здорово подкосит нашу славянофильскую мифологию о народе-социалисте. Знаешь, я видел во сне, как путешествую по северным губерниям, и в какой-то момент где-то в районе Вологды, бедные серые избы сменяются огромными крашенными домами в шесть окон, с мезонинами, ладными заборами и резными воротами. Я думал потому, что там когда-то проходила северная граница владений помещиков, граница крепостного права. Севернее жили те самые государственные крестьяне, мнением которых интересовалась Екатерина Великая и которые были несколько свободнее. Но, видимо, и граница общинного земледелия проходила где-то там же. Ведь если крестьяне просят, чтобы их земли не делили, значит, их и не делили до этого. «Подумаю», — сказал царь, — «даже ничего делать не надо, только пустить Чичерина в архив и намекнуть, где искать. Давай, я ему напишу». «Хорошо, пиши, а там посмотрим. От подушной подати надо отказываться одновременно с эмансипацией», — продолжил Саша, — «иначе все опять ляжет в долгий ящик. Надо переводить налог с людей на земли, во всех губерниях. Подоходный, конечно, лучше, но сложнее в администрировании. Много ты понимаешь, немного. Примерно, как в твоей охране. Но могу, например, Бабста попросить сделать более радикальный проект. Мы с ним это уже обсуждали. После учреждения патентного бюро в твоем письменном столе как раз должен был образоваться совершенно свободный ящик. Что ему пустовать? Пока не нужно», — сказал царь. «Что же касается других твоих идей по поводу крестьянской эмансипации, ты не всегда понимаешь суть дела. Без отрезков, например, обойтись невозможно. Потому что в оброчных имениях почти вся земля крестьянская. Ты предлагаешь все у помещиков отобрать? Мои идеи. Разумеется, я знаю полный перечень пунктов, которые ты выдал Ростовцеву в уплату за его спасение. Яков Иванович, предатель со стажем. Я сильно нарушил субординацию? Да, ты ее очень нарушил. Прости, зато до тебя дошли эти пункты. Ты не особенно оригинален, за исключением ненависти к общине, вполне в духе современника. Определенно, надо почитать. Нет, я не собираюсь отбирать у помещиков всю землю. Просто не знал, что в оброчных имениях такая ситуация. Но половину, наверное, стоит отдать крестьянам. Мы собираемся отдать до двух третей. Супер. Тогда надо только, чтобы выкупные платежи были посильны. Ну, и Карфаген должен быть разрушен. То бишь передельная община. Отказываться от надела позволим вряд ли, но будут минимальные бесплатные наделы. Это имеет смысл только при возможности их продажи, иначе крестьянина такой надел не прокормит, а подъемные для переселения в город он не сможет получить. Ну, как в наказах, вряд ли, потому что немедленно продадут и пропьют. Те самые бедняки, которых ты в батраки записал, все не так прекрасно, как в наказах сельских богачей. Они не о бедняках заботятся, а о том, как бы расширить свои владения, прикупив земли. Я не верю, что можно облагодетельствовать человека, отняв у него свободу, в том числе свободную продажу того, что ему принадлежит. Можно, Саша. У нас есть такие люди, которых защищать надо прежде всего от самих себя. Я не сомневаюсь, что они есть, но почему мы хотим действовать именно в их интересах? Свобода – это ответственность, увы. Да, это беда для безответственных. Но мы, что безответственных хотим расплодить, именно в них заинтересовано государство. Сашка, ты, демагог. Те, кто пропьют свои наделы, увы, будут проблемой государства. Нам очень нужны нищие и бродяги, это уже другой вопрос. Найдем, куда пристроить. А с усадьбами как? Их можно будет отдать крестьянам бесплатно, скорее всего. Обсуждаем на редакционных комиссиях. Саша вздохнул. «Зачем вообще нам дискутировать с людьми вроде автора письма из провинции?» – спросил папа. «Это ставит нас на один уровень с ними. Нельзя не дискутировать. Мы утратим инициативу, и наше молчание будет воспринято как доказательство того, что нам сказать нечего. Можно это кому-то из литераторов поручить. Кто еще сможет играть на их поле? Я их понимаю. Мне кажется, хорошо. И Герцен меня точно печатает, хотя я с ним спорю. И дело не в словах, а в действиях. Сейчас хорошо бы сделать что-то не такое дорогое и сложное, как крестьянская реформа, но с потенциально большим пропагандистским эффектом. Старообрядческие алтари распечатать, шпицрутины отменить. Церковные иерархи будут недовольны. Армейское начальство тоже. Что нам церковные иерархи? У нас, слава Петру Великому, не патриарх, а Святейший Синод. Или он не тебе подчиняется, с ними приходится считаться. Кто с ними не считается? Считаться – это не давить конкурентов. Саша, тебе вообще все равно, истинная вера или ложная? Истинная вера или ложная, может знать только Бог. А я не Бог, поэтому за свободу вероисповедания. Пусть сами выбирают, во что и как им верить. Всякая религия хороша, если не нарушает уголовный закон и не порабощает своих адептов. Ходят слухи, что ты атеист. Вопрос о бытие Божием слишком сложен, чтобы ответить на него однозначно. К рождественскому прислушиваюсь. Закон Божий в школе Магнитского, и в воскресных школах теперь есть. Какие ко мне претензии? Ты ввел закон Божий только после того, как на тебя надавили. Мне вообще симпатичная американская система образования, когда 5 дней дети учатся в государственной школе, которая от церкви отделена, а по воскресеньям ходит в религиозную воскресную школу, кто в какую хочет. И мне кажется, что у них церковь продержится дольше, чем у нас, потому что связь с государством только вредит искренней вере. Ты только что хвалил Святейший Синод. Для прогресса это удобнее патриаршества, для веры – хуже. Сашка, ты иногда радикальнее Герцена, а он вообще умеренный. Царь хмыкнул. А что за проблемы с отменой шпицрутинов? Поинтересовался Саша. Почему армия будет против? Телесные наказания в армии отменены только в 3 странах – Франции, Нидерландах и Вюртемберге. 2 страны победивших революции и отечество нашей принцессы свободы. На переднем крае прогресса, то есть стоит поучиться, не спешат у них учиться. Англичане обсуждали это еще лет 30 назад, в палате общин. Не отменили? Нет. Сочли неразумным отменять то, что хорошо работает. К тому же во Франции телесные наказания, отмененные официально, по-прежнему практикуются, вплоть до прогона сквозь строй и ударов кнутами, только тайно и без приговора суда. Англичане считают, что только дисциплине армии они обязаны империи, а дисциплину поддерживают телесные наказания. Отказ от них – это первый шаг к гибели империи. Ты тоже так считаешь? По отношению к России, без шпицрутинов империя распадется? По крайней мере, не стоит торопиться с отменой. О делах все, почти. Еще только один небольшой вопрос. Папа вздохнул. Спрашивай. То, что я тебе сейчас скажу, тебе очень не понравится. А мне стоило усилий, чтобы решиться, но я обязан. Да, глава 27. Папа, тебе все-таки стоит бросить курить. Ничего, потерпишь. Я-то потерплю. Чего нельзя сказать о туберкулезе, раке и обструктивной болезни легких? Никаких террористов не понадобится. Много ты понимаешь. Кое-что понимаю, судя по состоянию Ростовцева. Встал со смертного одра, Сашка. Тебе бы мои заботы, галеры, понимаю. Но, если, например, созвать парламент, часть работ можно переложить на них. Вряд ли, скорее, они добавят. Хорошо, и без парламента полно людей, которые готовы тебя разгрузить, подставить плечо, поддержать, закрыть собой и так далее. Например, ты, усмехнулся царь. Например, я, кивнул Саша. Ладно, пойдем домой, сказал папа, и утопил в Невском снегу очередной сигарный окурок. Странно, что ты не вспоминаешь о деньгах, заметил царь по дороге к Зимнему. Упражняюсь в смирении, объяснил Саша, но вообще-то деньги мои, заработанные, даже не великокняжеская зарплата. Зарплата, заработная плата. Плата за работу. Не уверен, что я отрабатываю мои миллионы, но изобретение радио я точно отработал. И пенициллин, и телефон, и всякую ерунду, вроде монгольфьеров, шампуня, серпантина, конфетти и открыток. Это мои деньги. Будешь думать прежде, чем мотать. Уверяю тебя, я очень крепко об этом думаю. Да, иногда ошибаюсь, но не фатально. Я же не миллион размотал. Даже странно, что не миллион. А как поживает золото в очи? Там еще снега по колено. После прогулки и ужина Саша сел за письмо к Чичерину. Любезнейший Борис Николаевич, еще в декабре мне попалась в руки ваша великолепная работа о передельной общине. Опыты по истории русского права. Я думал писать к вам, чтобы выразить свое восхищение, но, к несчастью, меня отвлекли другие дела. Тем не менее, я был безмерно рад найти единомышленника. Мы с вами расходимся в вопросе об избирательных цензах, но это сейчас весьма умозрительно. В отличие от общины, до освобождения крестьян, насколько я знаю, осталось около года, так решать с ней надо сейчас, пока не все правила утверждены. Как принципиальный противник черного передела в частности и всякого уравнительного социализма вообще, я пытаюсь по мере силы моих скромных возможностей проводить идею демонтажа общины и прекращения переделов. Как минимум, я считаю необходимым право свободного выхода из общины с землей. Пару месяцев назад я обсуждал это с Ростовцевым и подарил ему книгу с вашей замечательной статьей. То, что община – это фискальный инструмент, который правительство насаждало сверху, явилось для меня открытием. Я, как все, считал ее пережитком первобытно-общинного строя. Правда, вредным пережитком, а не зародышем будущего счастливого социалистического общества. И меня поражает, что ваша статья не произвела эффекта разорвавшейся бомбы, что она прошла почти незаметно, и ее не цитируют все подряд. Неужели социалистические идеи в их худшем понимании столь популярны в обществе, что оно правды видеть не хочет и закрывает глаза на исторические свидетельства? Сегодня мы с отцом гуляли вечером по Дворцовой набережной, разговор зашел о крестьянской эмансипации, и папа практически подтвердил то, что написано в вашей статье. Во время работы уложенной комиссии при Екатерине Великой крестьяне писали наказы правительству, где умоляли не заставлять их отдавать земли в передел. На переделах настаивало правительство. Это все есть в архивах. Что вы думаете о том, чтобы поработать в них и подготовить публикацию? Если возможно, я был бы рад составить вам компанию. Предварительное разрешение от папа есть. Ваш великий князь Александр Александрович. В среду 9 марта Саша отпросился с последних уроков на лекцию Костомарова. Заехал в пажеский корпус за Кропоткиным, с которым условился накануне. Гогель, увы, увязался следом. Погода была еще морозная, но солнце уже грело по-весеннему и небо сияло бездонной голубизной. «Слышал о новом романе Тургенева?» – спросил Петя по дороге. «У нас в корпусе только о нем и говорят». «Нет, а что за роман?» «Накануне». В будущем Саша его не читал, ибо в школьную программу он не входил, а фанатом Тургенева Саша не был. «В «Современнике» вышел?» «Нет, что ты?» «Современник для Тургенева слишком революционный». «В «Русском вестнике» у Каткова». «Ты?» – переспросил Гогель. «Князь, как вы смеете?» «Я ему разрешил», — объяснил Саша. «Не в моем присутствии», — возразил гувернер. «Григорий Федорович, ну, свои же люди. В университете Петя будет говорить мне вы». Гогель насупился. «Все эти китайские церемонии совершенно разрушают дружескую атмосферу», — добавил Саша. «Меньшиков Александр Данилович, как известно, говорил Петру Великому Минхерц, и на «ты», о расстоянии в социальной иерархии между денщиком, бывшим торговцем пирожками, и императором, куда больше, чем между князем из Рюриковичей и мною грешным, не царем и даже не цесаревичем. Меньшиков был из литовских дворян, заметил гувернер, а я читал, что он купил себе литовское дворянство, заметил Саша. Ладно, вздохнул Гогель, но, чтобы в присутствии посторонних я этого не слышал, надо на «Современник» подписаться, проговорил Саша. Да, на все надо подписаться. Я пока получаю только отечественные записки. Зачем же дело стало? Затем, что после того, как я купил 8 пудов еды для студентов, заключенных в Петропавловку, отец отобрал у меня наличные. Про продукты для узников меня слухи доходили, сказал Кропоткин. А что говорят, что ты скупил добрую половину товаров круглого рынка для арестантов Петропавловской крепости? Болтуны, где мне там скупить половину? А что за студенты? Помещик Гаршин не поделил жену с гувернером своих детей Завадским. Красавица взяла в охапку пятилетнего сына, бросила двух старших детей и сбежала с их учителем. Гаршин такого издевательства не стерпел и настрочил донос в полицию, что гувернер сей, ужасный заговорщик и отъявленный революционер, учинили обыск, нашли устав тайного общества и, видимо, еще какие-то документы. Подробностей не знаю, отец мне дела не дает. Потом то ли студент Завадский разговорился на допросах, то ли архив у него был интересный, то ли переписка чем-то занимательная, но закрыли еще человек 20. Дело началось в Харькове и Киеве, но, учитывая особую важность следствия, теперь всех привезли в Петербург и засадили в Петропавловку. «И ты им купил 8 пудов еды?» – поинтересовался Кропоткин. «Ну, да. Во-первых, я сильно подозреваю, что дело высосано из пальца. Во-вторых, даже если это наши доморощенные Арсини, к голодной смерти их никто не приговаривал. Вы же говорили, что их нормально кормит, Александр Александрович», – заметил Гогель. «Так я сначала купил те 8 пудов, а потом познакомился с комендантом», – улыбнулся Саша, добрейшей души человеком. «Ты был в казематах Петропавловской крепости?» – спросил Кропоткин. «Да», – кивнул Саша. «Я туда напросился после того, как узнал об арестах. Можешь рассказать?» «Да, конечно». И Саша изложил примерно то же, что в адаптированной версии для печати. Тем временем они подъехали к зданию университета. Оно было построено в стиле петровского барокко, как комендантский дом Петропавловки, то есть было красным с белой рустикой, белыми пилястрами и белыми наличниками на высоких окнах. Внутри был длинный коридор с наборным паркетом, деревянные книжные шкафы вдоль стены, арочные романские окна напротив и портреты профессоров в проемах. Вот и лекционная аудитория. Двери распахнулись, и они вошли внутрь. Для Саши со свитой были оставлены места в первом ряду. Раздался грохот отодвигаемых лавок. Студенты вставали со своих мест. Раздались аплодисменты. Саша оперся на стол и обернулся к аудитории. Поднял руку. «Спасибо, я очень тронут», — сказал он. «Честно говоря, побаивался сюда идти. Думал, освещите за то, что я использовал мой королевский дар не по адресу, не совсем наложением рук, но тем не менее, я считаю, что в данном случае всем нам известный издатель не прав. Яков Иванович Ростовцев никакой не ретроград, и я жду от него приемлемого для нас варианта решения крестьянского вопроса». Вошел профессор Костомаров, и его тоже встретили аплодисментами, несмотря на запрет. Профессор был гладко выбрит, ни броды, ни усов, зачесанные назад волосы, выдающийся нос, маленькие круглые очки на носу, одет в сюртук, белую сорочку с накрахмаленным воротничком, под которым красовался непривычный хорват, а шелковый галстук, короткий и широкий. «Николай Иванович», — обратился к нему Саша, — «я прошу меня простить, но с вашего позволения я отниму от вашей лекции буквально 5 минут». «Хорошо, ваше императорское высочество», — кивнул Костомаров. «Господа студенты», — начал Саша, — «мне нужна ваша помощь. Думаю, вы слышали о том, что в субботу я был в Петропавловской крепости. Там сейчас находятся в заключении студенты из Харькова и Киева. Я купил для них немного еды, но это оказалось не самым главным. Кормят там вполне нормально, но в казематах холодно и сыро, и они мерзнут под хлипкими байковыми одеялами. Я им обещал купить шерстяные, но по независящим от меня обстоятельствам не могу этого сделать сейчас на мои деньги. Но совместное действие гораздо лучше любой личной благотворительности, потому что вместе мы сможем сделать то, что ни одному миллионщику, ни одному купцу первой гильдии, ни одному принцу не под силу. Я объявляю сбор на одеяло. По моим расчетам, если взять сразу на всех, можно уложиться рублей в 5 за штуку, то есть нужно порядка 100 рублей. Но еще узникам не хватает книг. Библиотека там маленькая и состоит из разрозненных томов. Комендант Мандерштерн обещал мне собрать их пожелания и прислать мне списки книг, которые они хотели бы видеть в тюремной библиотеке, но пока не прислал. Так что я не знаю, сколько нужно на книги. Поэтому я прошу у вас позволения потратить на книги то, что останется, если останется, после покупки одеял. «Ура!» — крикнул кто-то из студентов. Подхватили несколько голосов. «А что они натворили?» — спросил кто-то, но на него зашикали. «По-моему, неважно», — заметил Саша. «Мерзнуть без приговора не должен никто». Студенты зашумели. Тут же нашлась фуражка и пошла по кругу. Зазвенела мелочь, кто-то положил несколько банкнот. Фуражка дошла до Саши, и он вынул из кармана свои золотые часы, которые были с ним с лета 1858 года, и опустил в фуражку. Часы ведь мои, Григорий Федорович, поинтересовался он у Гогеля. Да, теперь у вас буду время спрашивать, пообещал Саша. Часы, судя по габаритам, стоили рублей 400. Поучаствуете? Спросил он у Гогеля. Гувернер замешкался. Вряд ли потому, что не имел денег или жалел на сбор. Скорее прикидывал будущую реакцию государя. «Можно мне, ваше императорское высочество?» – спросил Костомаров. И фуражка слиняла от растерянного Гогеля и оказалась на преподавательском столе профессора. Костомаров вынул кожаный кошелек и выгрузил в емкость пару бумажек, кажется, 5-рублевых. «Сколько там?» – спросил Саша. Костомаров пересчитал. Несколько кучек банкнот и стопочек мелочи. 143 рубля 50 копеек, подытожил профессор. Отлично, сказал Саша. Плюс ваши часы, добавил Костомаров. Одеяло сегодня же купим, в крепость отвезем, пообещал Саша. Часы можно потом продать, и деньги пойдут на книги. Николай Иванович, вы согласны хранить кассу помощи заключенным студентам? Да, хорошо, господа студенты, продолжил Саша. Поднимите, пожалуйста, руки, кто за то, чтобы доверить кассу Николаю Ивановичу? Студенты подняли руки. Много. Петя, посчитай, пожалуйста, попросил Саша Кропоткина. Юный князь важно обошел аудиторию и честно посчитал. Кто против? Спросил Саша. Таковых не оказалось. Честно говоря, не доверяю единогласным решениям, заметил Саша. Мне всегда кажется, что что-то тут не то, но быть посему. Сегодняшняя лекция посвящена истории царевича Алексея Петровича, начал Костомаров. О, с места, сказал Саша, актуально. Как раз после сбора узником Петропавловки, Мандельштерн просветил меня, что царевич был в Трубецком бастионе, и даже показал конкретный каземат. Костомаров строго посмотрел на Сашу. Извините ради бога, Николай Иванович, сказал Саша и сел на место. Да, сказал Костомаров, Александр Александрович совершенно прав. Царевич Алексей содержался в Трубецком бастионе, но начнем мы не с этого, а с первой женитьбы Петра Великого и рождения его сына. После лекции Саша с Кропоткиным подошли к профессору, их тут же обступили студенты. Костомаров отсчитал 140 рублей на одеяло, с запасом. «Я там был 12 лет назад», – тихо сказал профессор. «В Петропавловской крепости?» – спросил Саша. «Да». «В Алексеевском Равелине?» «Да». «По делу Кирилла Мефодиевского братства, вы знаете?» «Конечно», – кивнул Саша. «Всеславянская федерация со столицей в Киеве и двухпалатным сеймом. Это в прошлом», – заметил профессор. «Мне тоже кажется, что объединить славянские народы в одну федерацию – это совершенно нереалистично», – заметил Саша. «Домашние старые споры с грабежами и резней будут сменять друг друга с изрядной регулярностью». «Ну, почему вы так думаете?» «Потому что славянские народы разные. Есть католики, вроде хорватов, есть с многовековой политической культурой, как поляки, есть европейцы, помнящие магдебургское право, вроде чехов и даже белорусов, есть украинцы с их культом казацкой вольницы и есть русские с многовековым рабством, не уживутся в одной федерации, даже в империи, вряд ли, даже если верховная власть будет в зародыше душить все ростки междоусобиц, и рад бы поверить, да не верится. Я слышал, что вы предрекали объединение Италии. Италия будет единой, кивнул Саша. Германия, тоже. Славяне, нет. Но в Италии и Германии тоже есть разнородные части. В Германии даже языки отличаются в различных землях. Не настолько, как, например, русские от польского, или от сербского, возразил Саша. Немцы из разных земель вполне способны понять друг друга. Я же не польского, ни сербского, ни чешского не пойму. Даже болгарский на слух непонятен. О едином президенте все эти замечательные братья-славяне не договорятся никогда. Потому что чехи захотят чеха, болгары, болгарина, поляки, поляка и так далее. Подерутся еще на этапе выборов. Мне кажется, для гипотетической Всеславянской Федерации конституционная монархия даже реалистичнее, поскольку члены королевских домов Европы по сути не имеют национальности и принадлежат к нации под названием европейцы. Я, например, скажем так, имею дерзновение называть себя русским, но можно долго считать, сколько во мне не русской крови. А я бы за вас проголосовал, тихо сказал Костомаров. Лестно, конечно, улыбнулся Саша, но я бы не взялся за Всеславянскую Федерацию, нет, ибо с ужасом думаю, сколько подданных мне придется вырезать, чтобы не дать им вырезать друг друга. Пусть живут, как хотят, по отдельности. В Кирилло-Мефодиевском обществе мы принадлежали к разным частям славянского мира, но совсем не склонны были друг друга резать. Образованные люди легче друг с другом договариваются. Но во Всеславянской Федерации средний уровень образования будет ниже плинтуса, особенно учитывая 70 миллионов русских, из которых большая часть крестьяне, увы, неграмотные. «Славяне – очень мирные и незлобивые люди», – заметил Костомаров. Саша вздохнул. «Ладно, спор все равно беспредметен. Кстати, в Равелине сделали ремонт. Выглядит прилично, но сырость никуда не делась. Вы там долго пробыли? Ровно год. На что мне там следовало обратить внимание? Может быть, чего-то не заметил. Насчет одеял вы правы, насчет книг – тоже. С сыростью, видимо, ничего не сделаешь». Если уже ремонт не помог, кормили в мое время не очень. Ну, гороховый суп, конечно, не ресторанный, заметил Саша, мог бы быть и получше или его могло не быть. Остальное терпимо. Вы что пробовали? Конечно, как бы иначе я мог судить об этом. Объел одного из арестантов, чтобы мне из отдельного котла не налили. Но он, вроде, был не в обиде. Я не пустой к ним пришел. Это правда про 8 пудов продуктов? Спросил кто-то из студентов. Да. Примерно столько, но это на месяц на 20 человек. После лекции Саша Скропоткин и поехал в гостиный двор за одеялами. Было бы неплохо прихватить с собой какую-нибудь даму, но не сложилось. С другой стороны, Гогель, как военный человек, тоже должен был разбираться. Гувернер явно не понимал, ругать подопечного или хвалить. На Руси всегда несчастным арестантам помогали, но с другой, они политические. И ребенок устроил явную студенческую сходку. Даже с голосованием. «Нужны одеяла», — сказал Саша торговцу. «Шерстяные. Потолще и потеплее. 20 штук». Хозяин встречал, само собой, лично. Был он вида вполне старообрядческого, толстый бородат, и напоминал Савву Васильевича Морозова. «Одеяло для арестантов, в крепость, ваше высочество, да», — кивнул Саша. «В быстром распространении слухов есть свои преимущества. Меньше объяснять». Приказчик побежал за товаром и принес штук 5 на выбор. Саша несколько растерялся. «Григорий Федорович, вы что думаете?» – спросил он. «Мне кажется, это...» И Гогель показал на весьма толстый вариант коричневого окраса. «Хороший выбор», – сказал хозяин лавки. «А сколько стоит?» – спросил Саша. 9 рублей», – доложил приказчик. «А остальные?» – спросил Саша. Выбранное одеяло оказалось ожидаемо самым дорогим. В общем-то и в 5 рублей можно было уложиться, но к 5-рублевому варианту как-то не лежала душа. «Может, не для всех сразу возьмем?» – предложил Кропоткин. «Оптовая скидка будет?» – спросил Саша. «И не только оптовая», – сказал хозяин. «Я же знаю, что для арестантов. Уж, простите, не могу бесплатно-то отдать. И сколько за все? 100. Супер!» – сказал Саша. «Берем. Хоть не себе в убыток», – хозяин скромно улыбнулся. «Не обеднею». Одеяло при помощи приказчиков погрузили в экипаж и поехали в Петропавловку. Солнце село, и силуэт крепости казался провалом во тьму на фоне темно-синего неба. Остановились у дверей комендантского дома. Гогель позвонил в колокольчик и велел доложить. Мандерштерн спустился сам и приказал разгрузить одеяло. Пригласил на чай. «У меня есть списки книг от арестантов», — сказал он. «Заодно отдам». «Хорошо», — кивнул Саша. «Уговорили». За чаем комендант действительно вручил список, он был довольно солидным, наименование этак в 200, на 4 языках, русском, немецком, французском и латыни, много книг по юриспруденции, философии, современной русской литературы, и французской, в основном, Гюго. 40 рублей не хватит, резюмировал Саша, ждем продажи часов. Карл Егорович посмотрел вопросительно, сейчас был сбор в университете, а у меня не было наличных, объяснил Саша. Так что я пожертвовал часы. Интересно, Костомаров в состоянии продать их за нормальную цену? От мечтателя Всеславянской Федерации трудно ждать практичности в делах. В крайнем случае, еще соберем, заметил Кропоткин. Это верно. Саша еще раз просмотрел список. Все-таки людям с такими интересами в тюрьме делать нечего, заметил он. Всякое бывает, возразил комендант. Да, кивнул Саша. Бывают и убийцы-интеллектуалы, но явно не тот случай. Я бы знал, без серьезных причин их бы в Петербург не повезли, заметил Гогель. У нас из всего могут раздуть серьезную причину, усмехнулся Саша. Князь, как ты думаешь, мне потом срыть это место и написать здесь танцуют или устроить музей? Почему тебе? Удивился Кропоткин и покосился сначала на коменданта, а потом на Гогеля. То есть вам, я оговорился, сказал Саша. «Никси, конечно, мое дело убедить. Здесь танцуют», сказал Кропоткин. «А я все-таки за музей», возразил Саша. «Слишком много здесь интересных людей побывало. Радищев, декабристы, петрашевцы. Когда они садились в экипаж, небо совсем угасло, и на улице зажглись фонари. Залетишь-ка мне еще на полчасика?» спросил Саша Кропоткина. «Хорошо». Гагель не сразу, но все-таки оставил их наедине, поскольку вышел курить. «Читал последний колокол?» спросил Саша друга. «Да, там про тебя. Про меня там не самое интересное», заметил Саша. «Читал ли ты письмо из провинции?» «Да», кивнул Кропоткин. «Читал, но нисколько не разделяю». «Это радует, что не разделяешь», сказал Саша. «Я написал на него ответ. Можешь прочитать и потом мне рассказать о впечатлении?» «Конечно, но то, что думаю, я не обидчивый». И Саша сложил в четверо напечатанный на машинке ответ и отдал другу. «Можно мне будет его пажам показать?» спросил Кропоткин. «Безусловно», кивнул Саша. «И показать, и обсудить. Их мнение мне тоже интересно». Реакцию отца на студенческую сходку Саша с некоторым трепетом ожидал уже в четверг, но ее почему-то не было. То ли Гагель не успел написать отчет, то ли царь прочитать его, то ли гувернер был достаточно скромен и о деталях умалчивал. В пятницу 11 марта была первая весенняя оттепель. На улице звенела капель, и солнце сияло на сосульках, свисающих с деревьев и крыш, и на лужах на мостовой, отражающих лазурное небо. Вечером царь зашел к нему сам и выложил на стол кошелек, конфискованный у Саши несколькими днями раньше.